Да, она опять расплакалась. Только пусть он сначала закончит. Я пытаюсь держать себя в руках, но мне ничего не получается. Но об этом мы сейчас позаботимся, сказал доктор. Все его раздражение вдруг как рукой сняло. Он подкатил баллоны с газом к изголовью стола. Вы, голубушка моя, так скакали, что я едва не проткнул вам матку. А теперь расслабьтесь. Ренни закрыла глаза. Доктор отдал маску миссис Доки, которая не без злорадного удовольствия прижала ее ко рту и к носу Ренни. Доктор тут же отвернул оба краника, и с тихим ровным шипением газ пошел в маску. «Дышите глубже», — сказал доктор, щурясь на манометр. Ренни глубоко вздохнула 2, 3, 5 раз, как если бы только и мечтала потерять сознание. Дрожь утихла, и ноги постепенно расслабились. «Проверьте пульс», — сказал доктор. Но едва только миссис Доки свободной рукой дотронулась до запястья Ренни, то будто вывернула наизнанку и вырвала прямо в маску. Секундой позже раздался жуткий чавкающий звук, и следом еще один. Глаза у нее наполовину приоткрылись быстро один раз. «Бронхоскоп», — резко сказал доктор, — «сдергивай маску вон». Лицо у Ренни посинело, чавкающий звук исчез. «Хорнер, снимите ремень, быстро!» Я вцепился в ремень и никак не мог сквозь слезы разглядеть застежку. Внутри у Ренни что-то громко булькнуло, как будто взорвалось под спудом. «Бронхоскоп!» — крикнул доктор. Миссис Доки добежала наконец до стола с длинным, на трубу похожим инструментом. Доктор вырвал инструмент у нее из рук и начал втискивать его Ренни в рот. Все лицо у нее было в рвоте, и под головой на волосы тоже натекла маленькая лужица. Лицо потемнело еще больше, глаза открылись, зрачки бессмысленно метались. У меня поплыло перед глазами. «Готовьте кислород», — приказал доктор. «Хорнер, пульс!» Я схватил Ренни за руку. Может, и был один-единственный удар в самом начале, и больше ничего. «Я его не слышу», — закричал я. «Нет», — сказал потускневшим голосом доктор. Он вынул бронхоскоп у Ренни из горла и отложил его в сторону. «Кислород не нужен, миссис Доки». Миссис Доки медленно подошла к столу посмотреть. Вот эту картину мне и пришлось запомнить навсегда. Темная комната процедур, если не считать единственной яркой лампы над самым столом. Мертвая Ренни с перепачканным лицом, широко открытыми глазами и ртом. Рвота капает из лужицы у нее во рту, в другую у нее под головой. Широкий черный кожаный пояс, расстегнутый, наконец, лежит на простыне, под которой грудь Ренни и ее живот. Нижняя часть тела обнажена, окровавлена, ноги неловко и вяло свисают с края стола. «Фу ты!» — выдохнул доктор. «Как это случилось?» — спросила миссис Доки. «Она, наверное, перед тем, как ехать сюда, плотно поела», — ответил он. «О чем только люди думают. Глотнула эфиру, ее вырвала, а потом она все это вдохнула в легкие. Это такая чушь». Я был настолько ошарашен, что не мог даже плакать. Меня словно обухом по голове ударили, и я чудом успел нашарить сзади стул, на который я упал. «Соберитесь, Хорнер. Так дело не пойдет». Ответить не получилось. Я плавал где-то на грани между головокружением и тошнотой. «Пойдите, лягте в приемную на кушетку», — приказал доктор.